Глава третья. Буря продлилась 3 дня. Пару раз рвались страховочные канаты, я их менял, так что мы пережили бурю благополучно, молния в нас так и не попала, дождь переждали, он шел больше суток. Правда, еды не осталось, все то, что я прихватил из шатра принца, мы съели. Спасла нас косуля, что забралась под судно, прячась от дождя. Я ее подстрелил из противоабордажного ружья, разделал, мясо убрал под стазис. Теперь пили горячий мясной бульон, ели мясо. Я за сутки со скуки все судно изучил, осмотрел арсенал. К сожалению, кроме 6 противоабордажных ружей, пары бочонков огненного алхимического зелья, запаса пороха и зарядов к пушкам больше ничего не было. 10 абордажных тесаков одной модели не в счет. Ружье я зарядил, теперь под рукой пригодилось одно, когда косулю брал. Еще в каюте принца нашел широкий ремень, пристегнул тесак, теперь на боку при мне. Проблему с одеждой, свою старую ведь выбросил, решил просто. Простыню на манер тоги использовал. Мне-то все равно, а девчат смущались. Столовую мы сделали у меня в матросском кубрике, куда я переехал на 2-й день. Как я понял, графиня строила планы вернуться к сестре. Они сироты, но получили крупное наследство. Так вот, я переехал в матросский кубрик, занимался делами. Помните, у меня были готовые амулеты безуровневого класса. 5 штук, больше не смог сделать из-за отсутствия основ. Как я уже говорил, хорошо, что учитель их в свое время списал как уничтоженные. Ранее они не имели накопителя, а теперь имеют, рубины как раз подошли. Я взял у принца те камни-накопители, что имели ману, перелил с некоторых ману в рубины и вставил их в амулеты безуровневого класса. Всего еще у меня было 2 амулета защиты, 1 амулет от сканирования, 1 от физических воздействий. Между прочим, самый сложный в изготовлении, 2 месяца его делал. Мой амулет для рулевого – это, конечно, не очки, но работает также, плюс усиленные опции магического бинокля и ночного видения. У меня тогда не было особой надежды, что найду очки, вот и сделал, теперь будет запас на будущее. Все-таки амулет лучше очков, хоть те и чуть крупнее, и опции вмещают больше, но все же они ниже уровнем, где-то 1-й ранг, некоторые 3-й. А дополнительные опции – это прицеливание. Для артиллериста необходимо, а для рулевого зачем? Мой 4-й амулет боевого применения, а значит, считается артефактом. Боевые все артефакты. Вообще забавная ситуация получается. Учитель внедрил мне в голову знания по боевым амулетам и артефактам 1-го и безуровневого класса. Но я ничего не знал о тех, что ниже, а это основы. И этот боевой артефакт относится к особому типу. Стреляет огненными шарами разного размера. Размер можно выбирать. С ним и пушки не нужно, и у боевых кораблей защиту снесет. Были бы у всех канониров такие штуки, было бы плохо. Но создавать подобное очень трудно, это редкость, так что пушки – отличная замена таким артефактом. Еще один мой амулет – это лекарский универсальный инструмент. Универсальными называют те амулеты, у которых несколько опций, больше 3. Тот же амулет для рулевого вмещал 4 плетения, то есть мог использоваться в 4 направлениях. У этого лекарского тоже было 4 функции. Первое – это диагностика, самая совершенная, какую знал учитель, лучше не бывает. Потом опции хирурга, я мог делать любые операции. Следующие опции общего лечения и восстановления. И, наконец, общие узкопрофильного точечного лечения и восстановления. Долго я с амулетами не возился. Это поделки 5-го и 4-го уровня, можно сделать на коленке за столом. А для чего-то более серьезного требовалась мастерская со всем оснащением. А это большие деньги, не меньше 2 золотых. А если требуется особой комплектации, то и до 50 монет может дойти стоимость. Я подсчитал трофейные деньги. 412 золотых. Плюс 1000 за продажу курьеру в будущем, для начала неплохо. За эти 3 суток я наконец нормально продумал свои дальнейшие планы. Учитель был из империи и описывал тамошние традиции подробно. Как жить там я знал, так что, скорее всего, переберусь именно туда. Особо спешить не буду, в империи совершеннолетними становятся в 15 лет, 2,5 года можно на дорогу потратить. Для начала приобрету дворянство. Этим занимается отдел в императорском дворе. Титул не дадут, им награждают за что-то, а купить дворянство вполне возможно. Правда, всего 2 титула на выбор. Самое низшее дворянское звание – шевалье. Учитель говорил, что если оно не наследуемое, то стоит 50 монет золотом. Наследуемое – уже 70 монет. Удобное для меня звание. Дворянин, что хочу, то и делаю. Правда, в случае войны меня могут призвать. У дворянства это обязательное условие. 2-е звание – баронет. За ним по иерархии дворянства идет барон, но этот титул уже не продается. Баронет стоил 250 монет золотом. Это уже серьезное наследуемое дворянское звание. Однако, в отличие от шевалье, который может жить свободно, как сорная трава, баронет обязан иметь земли для прокорма, чтобы платить налоги государству. Неважно, какие земли, важно, чтобы они были не меньше определенного размера. А есть там деревеньки или нет, государство не заботит. Налог считается по размеру земельных владений. В общем, баронета мне не нужно, шевалье, наследуемый, вполне достаточно. Причина не соваться в империю раньше, чем в 15 лет, в том, что я сирота. И как только заделаюсь дворянином, мне до совершеннолетия будут обязаны дать опекуна. Оно мне надо. Так, строя планы, я изучал амулеты и артефакты принца. Часть их предназначалась для магов. Все были приписаны к ауре принца, но я перекинул на себя. Работа нудная и требует терпения, целый день убил под монотонный шум дождя. Теперь можно пользоваться. На четвертый день погода вроде выровнялась, так что мы снялись с места стоянки, поднялись на 4-километровую высоту к попутному потоку и, подняв паруса, полетели к баронствам. До них еще около 3000 километров, если я не ошибся с расчетами. Надо будет найти ориентир и уточнить, где мы. Когда курьер рванул дальше, набрав скорость не меньше 200 км/ч, графиня села на место рулевого, а девчата потащили меня в свою каюту. Да, как так получилось, что они меня все же отблагодарили. Денег у бывших рабынь не было, поэтому я пообещал им помочь купить билеты туда, где у них есть родные. Они назвали свои имена – Ханна и Урсула. Как звали графиню, пока не знаю, она по-прежнему отказывалась назвать свое настоящее имя, и мы ее звали тем, которое она получила в рабстве – Олла. Кстати, девчатам по 16 лет, графине вроде 17. Девчата остались в каюте, а я, голышом выйдя на палубу, стал отмываться. На графиню я не обращал внимания. Помывшись, я вылил на себя остаток воды из ведра, после чего, замотавшись в простыню, подошел к рулевому. «Давай сменю». Забрав очки, я сел на место графини, пристегнул ремни, подогнав их под себя. Посмотрел наверх, там маячил какое-то судно. Поинтересовался, что за судно? Я же просил, если появится шелх, поднимать тревогу. Это пассажирское кругосветное круизное судно, имперское. В транспортной компании числится 12 таких судов. На одном из них я и планирую вернуться обратно. Там каюты первого и второго классов. Кают первого 50, второго около 300. Несколько ресторанов и баров. Ханцы их не трогают, сам хан подписал договор об их неприкасаемости. Мы оба изучали встречный большой шелх, что, сверкая многочисленными окнами, проплывал чуть в стороне и на километр выше. Смотрелся тут просто восхитительно. Голубой корпус со множеством иллюминаторов, белоснежные паруса, золотое перо складного киля ослепительно сверкало, как будто украшенное драгоценными камнями. Не знаю, как это сделали, но смотрелось красиво. Наконец судно ушло дальше, а я, поглядывая по сторонам, продолжил править. Графиня ушла к себе. Чем дальше, тем чаще встречались шелхи, похоже, кочевники подняли тревогу и нас уже искали. Два шелха к вечеру плотно упали нам на хвост. Оба тоже скоростные. Один такой же курьер, как и у нас, скорость одинакова, пока непонятно, догонят или нет. Вдруг они, сложив паруса, начали подниматься. Посмотрев наверх, я выругался. Там появился новый попутный поток, мощнее раза в два, чем тот, в котором мы сейчас гонки устраиваем. Они нас обгонят и перехватят впереди. А до границы с баронствами меньше 200 км осталось. Для отрыва от двух шелхов мало, поэтому, когда они начали подниматься, я усадил графиню на место рулевого и спустил парус. Мы начали спускаться и ниже вошли в новый мощный поток. Он шел параллельно границе, расстояние между нами и преследователем начало стремительно увеличиваться. Они сглупили, им нужно было разделиться, один за мной, другой поперек курса. А теперь у нас есть все шансы сбросить их с хвоста. Чуть позже мы ушли в новый поток и, добравшись до баронств, пересекли границу. В стороне на большой высоте дрейфовал шелх, скорее всего, патрульный, сторожил границы. Он начал спускаться, заметив наших преследователей, но они погоню не прекратили. Шли мы на максимальном ходу. Я уже определился, где мы находимся, и уверенно правил к столичному городу баронства Эрго, где находился замок самого барона, известного противника ханцев. Наконец, впереди показались крепостные стены нужного городка. Похоже, получилось. Сбежали. Я почистил корабль, снял обе пушки, из арсенала все ценное выгреб. По-любому, при продаже цену хорошую дадут. Похоже, к нам уже летят потенциальные покупатели из числа охранных пограничных подразделений. Вот и встреча. Спустив парус, я поймал канат, помогая им в швартовке. А дальше уже бюрократия. Кстати, это оказались не патрульные, а таможни. Шли мы без флага, и если бы не были беглыми, нарвались бы на штраф. Но к беглым здесь отношения самые хорошие, тем более, что это беглые от ханцев. Я озвучил планы продажи курьера, сразу же став лучшим другом таможников. Девчата смотрели мельком, они ежились и кутались в одеяло, надо будет одежду приобрести. Двое матросов с тендера перебрались к нам и, подняв паруса, мы направились дальше. Тендер за нами. Вот и город. Знаете, такое чувство, как будто камень с души свалился, напряжение, что держал нас, отпустило, и мы радовались, как дети. Графинь так и не вышла, мы втроем на палубе танцевали под понимающие улыбки матросов. Они такое не первый раз видели, оказалось, я не уникален, были побеги. Только за этот год 6 шелхов с рабами смогли прорваться в баронство. Наш 7-й. Правда, со стоянок угоняли редко, обычно это случалось во время перевозки, когда рабы бунтуют. Сейчас опишу все с того места, когда мы вчера вечером прибыли к столице барона Эрго. Шелх мы поставили на стоянке патрульных сил. Тут было 6 причальных мач, 2 заняты боевыми кораблями, видимо, их команды отдыхают, к 3-й поставили нашего курьера. Покидать борт мы не стали, до темноты еще 2 часа. Этого времени хватило сделать заказ на одежду, здесь север, осень уже наступила, прохладно. Да и обувь тоже потребовалась. Пока работали следователи, а девчата описывали наш побег, на борту побывал работник мэрии города. Именно на него возложили обязанность помочь нам. Его помощница сняла мерки у девиц, а он поработал со мной. Я заказал теплый дорожный костюм, как у зажиточного горожанина, и полуботинки. 2 офицера из патруля изучали наш курьер, и он явно пришелся им по душе. Узнав, что у нас на борту графиня, обошлись с ней довольно предупредительно. Вскоре прикатила карета, и девушка, закутавшись в плащ, покинула борт курьера. Ее повезли в гостиницу. Опознали ее просто. Метка дворянки в ауре. Мы же, после того, как следователи отбыли, занялись ужином, который доставили с ближайшего трактира, а потом направились спать. Девицы ушли в свою каюту, а я занял ту, в которой ранее жила графиня. К слову, местный барон, хозяин окрестных земель, ввел правило, что он сам общается с беглыми. А тут еще не просто бегло, а с трофеем, будем с ним договариваться о продаже. Тем более амулет, что снимает метки рабов, находится в его замке. Это бесплатная процедура. Сам я спать сразу не лег, это каюта принца, ранее было не до того, да и графинь здесь жила. Сейчас же стал осматривать каждую доску в каюте. Не может быть, чтобы здесь был только один сейф в столе. Должны быть тайники. И действительно нашел. Амулет-сканер помог. Он пробил защиту тайника. Я взял 2 амулета-сканера, 3-го и 2-го уровня. Они не справились, а мой безуровневый вполне. Тайник оказался в кровати, она частично разбиралась. Внутри оказалась небольшая ниша. В нише лежали 2 двуствольных пистолета, ручные малые метатели, как их называли, и ремни с кобурой, а в подсумках боеприпас. Пистолеты дульнозарядные. Тут о патронах еще и не слышали. Также в тайнике я нашел шпагу, а это уже дворянское оружие. Лезвие темно-синее, внутри сверкали блестки. Однако, редкость большая работа древних магов. На рукоятках красовался вензель правящего клана ханства, которому принц Заир и принадлежал. Если получу дворянство, заменю этот вензель на свой. Хотя нет, ведь буду шевалье, а у них нет девизов и гербов, это у баронов и выше. Значит, без вензеля носить буду. Проверив пистолет, они заряжены, отправил все в щель, закрыл тайник и проверил, нет ли еще каких сюрпризов. Так, на всякий случай. И неожиданно нашел еще. Но тут были деньги, в основном серебро, немного золотых ювелирных украшений и документы. Языка я не знал, но все, что нашел, убрал в пространственную щель. После этого проверил еще раз, но больше схронов не было. Затем лег спать. Отопление в каюте работало, но все равно завернулся в одеяло и вскоре уснул. Завтракали на этот раз в замке барона. За нами приехала пролетка, мы с девчатами как раз заканчивали мерить одежду. Как у них, не знаю, но мне доставили все, что я заказал. Видимо, на рынке приобрели одежду добротная, крепкая, но сшитая не идеально. Для горожан пойдет. Да мне лучше не нужно. В общем, мне доставили комплект нательного белья, полусапожки кожаные коричневого цвета и портянки. Тут их носили. Крепкие темно-серые штаны, белая рубашка, легкий свитер, тоже серый, подобие камзола. В этот раз насыщенного синего цвета и черный плащ. На голову купили широкополую черную шляпу с небольшим пером. В принципе, приоделся неплохо. Единственный сложный момент – это мое тело никогда не ходило в обуви. Очень непривычный, похоже, долго привыкать придется, но надо. Выйдя на палубу, я занялся передачей курьера, его осматривали специалисты. Все свое я забрал. Вот девчат ждать пришлось долго. Видимо, тряпки, что им принесли, им не понравились. Но все же они смирились и покинули каюту. Я к тому моменту уже закончил и сидел на фальшборте. Болтая ногами, общался с офицером. Похоже, он и станет капитаном курьера. Потом был замок. Главный маг баронства в звании мастер магии, бытовик, убрал метки рабов. У меня вообще стала чистая аура, а у девчат проявились метки граждан и государств. И плюс у графини своя дворянская метка. Метки — это дополнение к документам, как я понял. Дальше был завтрак. Неплохо, хоть наелся досыта. Старался салаты брать и рыбу. На мясо я смотреть не мог, 2 суток сидели на мясе, надоело. Графинь тоже была здесь, хорошо так принаряжена. Видимо, лучший портной в городе всю ночь работал, чтобы успеть. К слову, она передала мне большой и полный маны изумруд. Где взяла, не сказала, да мне неинтересно. После завтрака, прямо тут в обеденной зале, барон велел казначею передать всем нам 4 кошелька, где были одинаковые суммы. «Неплохо», — согласился я, мельком глянув внутрь. «А когда оплата за курьер будет?» «Это она и есть», — сообщил тот с улыбкой. Глянув на кошельки девчат, которые они прятали в складках одежды, я с некоторым недоумением уточнил. «Курьер угонял я, ключ к нему был у меня. Девчата к этому какое отношение имеют?» «Такие правила. Их придерживались во всех баронствах. Что интересно, пару лет назад в соседней пентаграмме содержался офицер из баронства. Ждал, когда его выкупят. Через неделю тот действительно убыл на родину, но пообщаться мы смогли. До его пентаграммы было примерно 20 метров, и мы говорили свободно, даже не напрягая связки. Он много рассказал об обычаях в здешних баронствах, но и намека не было, что трофеи ханцев делятся на всех, кто их вынес. Шелхи — те же трофеи. Вот это подстава так подстава. Сделав вид, что убираю кошель за пазуху, сам убрал его в щель, а то еще и эти деньги отберут. Кстати, суммы за одежду уже сняли. Хорошо, что со своей долей я платил только за себя. В общем, барон общался с девчатами, они описывали подробности побега, я ж сидел надувшись, как мышь на крупу. 10 минут матерился мысленно, после чего махнул рукой. Что мне биться за эти деньги? Теперь буду знать, уже ученый. Барон с легкой улыбкой поглядывал на меня. Однако в себя я пришел быстро, так что включился в разговор, описав свою часть истории побега. Естественно, не все, а как мне нужно было. Пентаграмму покинул благодаря ключу-амулету, выкраденному у пьяного надсмотрщика. Версия зыбкая, но прошла. Задерживаться я не хотел. Меня тут уже ничего не держало, с девчатами тем более общаться не желал. Так что, попрощавшись с бароном и получив разрешение, я покинул замок. Один из слуг вывел за ворота. Тряхнув плечами, поправив плащ, я уверенным шагом направился вглубь города. Мне был нужен рынок. Замок барона находился в центре столицы, видимо, последний оплот обороны. Прохожий подсказал, где рынок, добрался я быстро. Там, прогуливаясь по рядам, пока ничего не приобретая, общался с продавцами. Просто проверил, не обманул ли меня барон. Оказалось, нет, подобное правило действительно существует и давно. Но только в баронствах. У них свои законы. Так что если бы мы долетели до империи, то шелх был бы моим, и девчата об этом знали. Вздохнув, я занялся покупками. Нужно пополнить запасы, тем более я знаю, сколько еще уйдет в щель. Да и безразмерные сумки полупустые, а одна так совсем пуста. Щель оснащена опцией расчета веса, и я знал, что еще имеется 80 кило свободного места. Еще на подходе к рынку я достал одну из безразмерных сумок, как раз пустую, второго уровня сложности, и повесил ремень на плечо. Ранее тут лежали припасы, взятые у принца. Как раз для их хранения сумка хороша, внутри наложен стазис. Продукты храниться могут долго, даже готовые блюда. Не скажу, что десятилетие, но близко. Закончив с опросом, я занялся закупками. Кстати, я, конечно, не профессиональный сыщик, но не забыл проверить, нет ли слежки. Вроде никого не было. На рынке я взял 2 мешка муки, мука свежая, помол этого года. Потом купил разных круп и несколько горшков с маслом. Оно было свежее, сливочное, взял 3 кило. Сметаны взял 2 горшка и подобие простокваши. Молока купил побольше, 20 литров. 2 солидных копченых окорока тоже прихватил. Все убирал в сумку, стараясь сделать это без свидетелей, но особо за этим не следил. Свежую рыбу не брал, а копченый и сушеный купил. На этом с припасами закончил, свободное место осталось, но я еще планировал в трактире пополнить запасы готовыми блюдами. Незаметно заменив сумку на другую, вещевую, продолжал закупки. Приобрел походный примус, не всегда есть возможность развести костер, особенно когда сыр или дождь, а примус на магическом огне – вещь отличная. Взял тент для навеса, веревок разных типов и длины, одеял побольше от теплых до легких и пару подушек. Купил 3 комплекта нательного белья, одежду горожанина уже другого фасона, и нашел, где продают маломерки и комбинезоны для моряков. Они усиленные, непродуваемые для высоты, на локтях и коленях двойная материя. Не защита, но нечто подобное. Высокий воротник защищает от ветра, но его можно складывать и убирать. Кожаные шлемы вроде тех, что для летчиков моего мира, с очками. Обычные очки, без магии. Такими шлемами и очками пользуются матросы, что поднимаются на мачты. Я в курсе, что есть амулеты-парашют, и если снесет, то опустишься мягко на землю. Но они сложны в изготовлении, ниже первого уровня их нет, купить сложно, делают только по заказу. У принца такого не было, а я сделаю себе сам, нужные знания есть.